Всё ещё содрогаясь после того, что случилось с Айс, я закончил назначенное мне задание и решил проведать Каме-само. В центре деревни стоит немало деревянных домов. Я вернулся к дому Кама, открыл дверь и вошёл. Быстрый переход по коридору, и я уже в той гостевой комнате, которую он так благородно позволил нам использовать. «А, мистер Кам?» Когда я вошёл в комнату, я увидел, что Кам стоит у кровати перед Каме-самой, она мирно спала. Её тихое посапывание наполняло комнату, а старый мужчина просто смотрел, как она спит. Он оперся на трость и медленно посмотрел на меня. «Не пугайся, я ничего ей не сделал». «А, я об этом не беспокоюсь. Что-то не так?» Я задал вопрос, не в силах скрыть удивление. Я видел, как он поворачивается, будто в замедленной съёмке. «Я ждал тебя». После очередного моего удивления мужчина продолжил. «Белл, уделишь старику немного своего времени?» Он повёл меня дальше в дом, до своей комнаты. В комнате была кровать, стол и стул, и больше почти ничего. Небольшая горка бумаг и перьевая ручка лежали на столе, но этого стоило ожидать. В конце концов, он староста деревни. Причём, кажется, ручкой он не пользовался довольно давно, на бумагах даже виднелся тонкий слой пыли. Неожиданно раздался громкий кашель. «Вы в порядке?» Я бросился к старику, пытаясь ему помочь, и предложил позвать его дочь, но Кам поднял руку, останавливая меня. «Пожалуйста, не утруждайся. Я лучше всех понимаю, что со мной происходит». Не уверен, как это понимать. Наверное, это ощущение было написано на моём лице, потому что он ещё раз попросил меня не беспокоиться. Старик был тощим и ростом чуть выше меня. Серовато-белые волосы на его голове колыхнулись, когда он поднял голову и улыбнулся мне. Я не перестал беспокоиться, но сейчас нужно выслушать то, что он собирается сказать. Красноватое вечернее солнце заглядывало в окно. Кам подошёл к столу и открыл верхний ящик. Вытащив из него что-то, он положил эту вещь на стол. Что бы это ни было, оно было очень старым. Я вытянул голову, чтобы присмотреться, но вещь была слишком поношенной, её сложно было рассмотреть. «Какой-то огонь? Эмблема?» «Это эмблема семьи?» «Она самая. Давным-давно я поклялся в верности одной богине». Я напряг слух. Кам начал рассказ о своей жизни. «Я влюбился в неё. У неё тоже были ко мне чувства. Мы любили друг друга. Вы были...» Он был влюблён в богиню. Для меня это стало шоком. Кам на секунду отвёл от меня взгляд. Он покраснел. «Только вот я не мог её защитить. Я был единственным её последователем и поклялся защищать её даже ценой своей жизни, но она пала от когтей монстра. Но ей пришлось вернуться в Танкай». Кам посмотрел в окно, будто воспоминания о событиях 50-летней давности снова всплыли в его памяти. Когда они путешествовали, на них напала орда монстров. В тот день Кам лишился богини. Она столкнула его со скалы, сохранив ему жизнь ценой своего пребывания на земле, и вместе с этим окунула его в пучину отчаяния. После того, как причина жить у Камы исчезла, он решил покончить с собой, начав бесцельно бродить по горной гряде Биор, но... «Я набрёл на эту деревню. Я так и не смог отбросить жизнь, которую она спасла». После этого он встретил несколько людей, которые испытали подобный опыт, его приняли в этом месте с распростёртыми объятиями. И он решил, что однажды будет похоронен в этих землях. Характеристики на его спине оказались запечатаны, поскольку его богини больше не было в этом мире, но он оставил их как единственное напоминание о той связи, которая между ними была. Он посвятил себя служению деревне, которая его приняла, и даже получил признание и стал старейшиной. То есть Рина и остальные... приёмные. Некоторые лишились родителей из-за болезни, кое-кого просто оставили. Я принял к себе всех детей, которым было некуда идти. Он признался, что ни с одним из своих сынов и дочерей не связан кровью. Кам поклялся богине в любви, но не смог её защитить и не прожил нормальную жизнь, не женился и не завёл своих детей. «Белл, пожалуйста, защити свою богиню». Ему не нужно меня об этом просить. Я и без этого не намерен её оставлять, но Кам всё равно настоял. Он прикрыл рот, я снова обеспокоенно сделал к нему шаг, но он в ответ только улыбнулся. «Ты не должен прожить жизнь с теми же сожалениями, которые есть у меня». Теперь я понимаю, почему он так постарался сберечь Каме-само, и позволил нам поселиться в его доме. Он будто увидел молодого себя, когда мы появились, и помог мне всем, чем мог, чтобы я не понёс такую же потерю. Его улыбка и слова глубоко запали мне в сердце, они останутся со мной надолго. Гестия лежала в кровати, уставившись в потолок и скучая. «Не могу больше спать!» День почти подошёл к концу. Последние солнечные лучи скрывались за горизонтом. В окно пробивался лишь тусклый свет. Ночь опускалась на деревню. Используя локти, Гестия поднялась в кровати и села. «Всё ещё сил нет, но мне лучше, наверное». Она оглядела себя, убеждаясь, что её слабость – это результат трёхдневного сна. Богиня не заболела, у неё не пропал аппетит, она чувствует себя живой. Гестия подумала, что худшее позади, и ей больше не нужен такой уход. Она начала стягивать с себя пропитанную потом рубашку, которую предоставила дочь Кама и которая жала богиню в груди. Её чёрные хвостики, растрепавшиеся за 3 дня лежания в кровати, дёргались из стороны в сторону. Раздался стук в дверь. «Простите, Вален, как там тебе?» Айс вошла в комнату, держа в руках поднос. Гестия, не мигая, следила за приближением девушки. Айс поставила поднос на стол рядом с кроватью. Из чашки супа, стоявшей на нём, поднимался пар. «Вы восстановились?» «Я в порядке. Только вот, где Белл?» Богиня спросила, почему проведать её зашёл не Белл, на что Айс ответила тихим голосом. «Разговаривает со старостой деревни, кажется». Дочь Кама приготовила суп, но её позвали помочь с подготовкой к празднику, поэтому она попросила Айс принести еду Гестии вместо неё. Гестия очень сильно удивилась, когда увидела Айс, а потом ещё и заметила наряд девушки. Богиня чуть не лишилась дара речи. «Вален, что ты такое? Что с твоей одеждой?» «Рина дала мне наряд». «Пытаешься Беллу соблазнить? Или что-то ещё?» Гестия вздрогнула. На её виске вздулась вена, Айс в ответ только удивлённо склонила голову. Гестия знала. Она знала, что беловолосому парню нравятся образы простых, но очаровательных девушек. Первый же взгляд на девушку-рыцаря в таком наряде заставил богиню подумать. «Белл раскраснелся сегодня больше раз, чем за весь прошедший год. Я даже не сомневаюсь». Гестия тихонько зарычала, едва сдерживая себя от того, чтобы начать выплескивать все свои мысли, несмотря на то, что этому было ни время и ни место. Но вскоре богиня поняла, что это наоборот её шанс всё разузнать, и решила не сдерживаться. Был один вопрос, на который ей очень хотелось узнать ответ. «Присаживайся, Вален, с чем-то!» Увидев, что богиня указывает на стул, стоящий рядом с кроватью, Айс не знала, что сказать. «Для начала, спасибо тебе за спасение. И прости, что ты оказалась во всё это вовлечена». «Это мелочь. Но, и это самое важное, что ты думаешь о моём Белле?» «Что я думаю?» «Ну, знаешь, в общем, как ты на него смотришь? Какое впечатление он на тебя производит?» Гестия не могла спросить напрямую, испытывает ли Айс какие-то чувства к парню. Она попыталась, но в конце концов лишь покраснела и начала сбиваться. Неважно, каким бесчувственным было бы выражение лица Айс, богиня насоврать бы не смогла. Гестия посмотрела на девушку своим божественным взором, решительно настроившись узнать эмоции, которые скрываются в её сердце. Айс подняла взгляд в потолок. Богиня пристально её рассматривала. Девушка задумалась и ответила через несколько секунд. «Кролик?» Гестия прикрыла глаза и решительно кивнула, услышав такой ответ. «Я никогда в тебе не сомневалась!» Гестия потянулась несколько раз, хлопнула Айс по плечу. Несмотря на то, что ответ мог показаться странным, теперь у богини было доказательство, что Айс не видит в Белле мужчину, представителя противоположного пола. Это очень сильно взбодрило богиню. «Но будь осторожна, не будь к нему слишком добра. Я, конечно, понимаю, что кролики очень милые, но если ты будешь слишком добра с ним, это западёт ему в голову и не принесёт ничего, кроме проблем». «Поняла». Айс снова наклонила голову, откровенно не понимая, почему божество говорит с ней на равных, а Гестия продолжила с энтузиазмом хлопать её по плечу. В этот момент в дверях появилась дочь Кама. «О, богиня, вы хорошо себя чувствуете? Мне гораздо лучше. Огромное вам спасибо!» Ответила Гестия, улыбаясь девушке, пришедшей её проведать. «Кажется, вы пропотели. Мне подготовить вам новую одежду?» А это замечательная идея!» Рина протянула Гестии полотенце и стакан воды, пока Гестия раздумывала над её предложением. Богиня задумалась, она бросила взгляд на наряд Айс, и её глаза блеснули. «Прости, Можно одну эгоистичную просьбу?»